Глава 3. Пути решения проблемы. С тем, что такое программа «Я – образ», мы вроде бы разобрались. Как она губит нашу жизнь, тоже понятно. Теперь остается выяснить, как от нее избавиться. Ни о каком перепрограммировании речи быть не может. Только депрограммирование без каких-либо остатков. Существует масса способов воздействия на наше подсознание, место, где находится «Я – образ». Вопрос, как это сделать эффективно и своими силами. Основа самовнушения – это аутогенная тренировка. Ее классический вариант в кратком виде состоит в следующем. Необходимо лечь поудобнее, максимально расслабить все мышцы, полностью освободиться от напряжения, в том числе и от внутричерепного, глазного и так далее. Мысленным взором пройтись по всему телу, достичь максимальной расслабленности. Затем почувствовать разливающееся тепло, при этом лоб остается. Все это с периодической проверкой расслабленности. На этом фоне мысленное проговаривание формул самовнушения. Для тех, кто еще не знаком с методом аутогенной тренировки, для них, собственно, этот краткий обзор, рекомендую почитать Куэ, Линдермана, Лазина, Леви. Представляется эффективным использование бинаурального звучания дельта и тета-частот с наложением на него формул внушения. Предлагаю использовать следующий текст. «Я – образ у тебя исчезает, он депрограммируется. Ни инстинкт самосохранения, ни воздействие извне не способны его воссоздать. Вместе с «Я – образом» исчезают страх, обидчивость, мстительность, угодничество, зависть, хвастовство, тщеславие, робость, раздражительность и другие связанные с «Я – образом» явления. Есть только внешняя среда. Мир просто воспринимается, сущность непосредственно реагирует. Я – образ стирается навсегда. Бинауральные звуки способствуют достижению большей расслабленности и в этом состоянии большего эффекта внушения. Другими словами, надо найти прямой путь обращения к подсознанию туда, где сидит «Я – образ», чтобы избавиться от него. Во второй главе не случайно была просьба обратить внимание на то, что воздействие на «я-образ» при его формировании происходит и напрямую в подсознании, и опосредованно через сознание, как самим субъектом, так и внешними факторами. Соответственно, и очищение от эго следует вести, задействуя и подсознание, и сознание. Роль сознания заключается не только в создании способов воздействия на подсознательную часть человеческого мозга, но и в постоянном надзирании за тем, чтобы «я-образ» не проявлял себя. Порой это проявление уловить достаточно непросто. Примеров тому масса.